nawet nie wiem. No nie Anna jest jak nie stara, ruszyły co rano. I ja idę z ciebie na wstrzyciu, i ja niosę ciebie cwity. Jak jedyny na świecie, karalewie krasa ty. Z tobою związam na wieki, a ty żyzni szczęście, любовь моя. Человек из дома вышел, поглядит на мир поближе, думал страх. Человеку много надо, чтоб было на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнце в небе и ветрам. Слышу от больших и малышей. Меня подруги гладят то и дело, и накормить конфету не хотят. Но мама есть конфеты не велела, конфеты портят зубы у котят. Ты исчезая плакал от обиды, но прошел на день капли дождь. И где опять со мной играет свет, так меня восставит. Чего же все же я хорош? Сегодня, но не дождавшись часа, сказала только жди. И вот с утра волнуюсь, сижу у телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла номер телефона, быть может, ты смеешься над вестью моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Жил-добыл черный кот за углом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Черному коту пыль придет. Дамбы-дамбы-дамбы всем одно. Дамбы-дамбы-дамбы пить вино. Там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь постой по нраву дьявола, не хочу любить. Эй, моряк, ты слишком.